Он робок и не умеет просить, а еще он не желает унижаться перед влиятельными людьми. Поэтому несколько мест, на которые Шуберт был вправе рассчитывать и которые обеспечили бы ему безбедное существование, были в результате отданы другим музыкантам. Что будет со мной? Мне, пожалуй, придется на старости лет ходить от одной двери к другой и просить подаяния. Композитор написал это, не зная, что старости-то у него и не будет. В своем втором песенном цикле «Зимний путь» Шуберт выразил всю боль от несбывшихся надежд и утраченных иллюзий. В последние годы жизни Шуберт много болел, бедствовал, но творческая активность его не ослабевала. Даже наоборот, музыка становилась все глубже, масштабнее и выразительней. И все-таки, пусть только однажды, он узнал, что такое настоящий успех. В 1828, последнем году короткой жизни Шуберта, друзья организовали в Вене концерт из его произведений, который превзошел все ожидания. Теперь Шуберт снова полон дерзновенных планов. Он интенсивно работает над новыми произведениями, но внезапно композитор заболевает тифом. Ослабленный годами нищеты организм не способен сопротивляться болезни, и вскоре Франц Шуберт умирает, а его жалкое имущество оценивается в сущие гроши. На центральном кладбище Вены есть скромный малозаметный памятник, на котором выгравирована надпись. Смерть похоронила здесь не только богатое сокровище, но и прекраснейшие надежды. Теперь у этой могилы всегда настоящее паломничество, ведь здесь похоронен гениальный Шуберт. Творчество Франца Шуберта относится к заре романтизма. Это композитор-лирик, а основа его музыки – душевные переживания. Шуберт великолепно передает в музыке как любовные, так и многие другие нежные чувства, а в последних произведениях еще и жгучее чувство одиночества. Шуберт сумел охватить все жанры своего времени, внеся в них много нового. При этом лирическая природа музыки Шуберта определила его главный излюбленный жанр – песню, которая повлияла также на инструментальные и симфонические произведения композитора. Так песня «Скиталец» стала основой фортепианной фантазии, а песня «Девушка и смерть» легла в основу одного из квартетов. Песня «Форель» легла в основу квинтета. Все мелодии самой дивной симфонии Шуберта, неоконченной, похожи на прекрасные песни, а их строение и развитие, как в большинстве песен, куплетное. Само название симфонии «Неоконченная» навевает ощущение, будто ее сочинение Шубертом было чем-то прервано. Однако на самом деле это не так. Просто композитор, как истинный новатор, ограничился в этой симфонии лишь двумя частями, хотя по давней венской традиции их должно быть 3-4. Скорее всего, в двух по-настоящему гениальных частях композитор сумел лаконично и с потрясающей глубиной высказать, как в песне, свои самые сокровенные чувства настолько полно, что еще какой-либо музыке уже и не понадобилось. Послушайте вторую часть неоконченной симфонии.